«Господин», совершенно не ожидая меня увидеть рядом с собой, Мариш чуть сбился с шага, но в целом благодаря третьему глазу инсектоидов быстро, в меру своих характеристик, конечно, сообразил, что это не противник и угрозы его жизни нет. «Мы уже заканчиваем, всего лишь пара тоннелей с ответвлениями осталось на первом, самом большом подземном уровне. Хоть там в основном жилые помещения, но мы все равно проверяем. Заканчивайте там и сразу выдвигаемся. Нам нужно поскорее догнать сотни старика Ютура и Арсуна. Как прикажете, господин». Явно очень довольный удачным штурмом, радостно ответил Мариш, затем на мгновение замешкался. «Разрешите спросить, ну же, удиви меня», внимательно глядя на своего офицера, поощрительно произнес я. При этом мысли бойца секретом для меня естественно не являлись, но и отчитывать его заранее я не собирался. Тем более, важно было посмотреть на его реакции во время разговора, а не только на его изначальные внутренние рассуждения и замыслы. Разрушать водную плотину на нижнем ярусе и затапливать штреки не нужно, и поджигать плантации, как и жилые помещения, тоже. Словно ожидая от меня злой отповеди, осторожно произнес Мариш. Он как будто подспудно догадываясь о причинах поступить именно так, а не по-другому, но сформировать мысль до конца в своей голове не мог. «И как ты пришел к этой светлой мысли?» – спросил я максимально нейтрально, чтобы не спугнуть проблеск рождающегося разума в голове этого здоровенного полуарахнида. Ведь это было довольно редкое событие, да и вообще вложенные в интеллект Мариша единицы параметров было приятно наблюдать в деле и понимать, что не зря именно этот выбор я сделал. Потому как вырастить покорного исполнительного гиганта в принципе несложно, вот только проку от него будет не так уж и много, если в его голове мозгов нет. Зато вот толкового помощника, способного действовать автономно, получить весьма сложно, особенно верного, не замышляющего предательства. Стоит ли упоминать, что для меня это было очень важно? «Вы не отдали такого приказа, господин Тателемсо», — бодро ответил Мариш, потому что в этой мысли он был уверен абсолютно. «Все верно, а почему я так поступил?» Мариш на несколько ударов сердца задумался, но так как его разум все же преобразился, вариант его ответа был вполне логичным, пусть и неверным. «Потому что времени на это недостаточно». «Нет, это не так, разрушить плотину можно одной огненной алхимической смесью, после чего давление воды само все сделает. Поджечь же пищевые плантации этих вонючих овощей еще легче и быстрее. Десяток мер масла для фонарей и там полыхать будет как в преисподней, и времени на это потребуется пара лишних минут», — ответил я несколько разочарованно. «Так в чем же причина, господин?» «Не могу знать». Немного склонив виновато голову, сконфуженно ответил забавно смотрящийся в этой ситуации Мариш. Зато в его мыслях он отчаянно корил свою несчастную судьбу за этот неожиданный допрос, тем более случившийся по его же собственной непрошенной инициативе, отчего ему было вдвойне обиднее. Аж зашкаливает досада, ведь, по его мнению, штурм так хорошо прошел, да и потерь не было. Следовательно, господин обязательно похвалит и, может, дополнительно премирует за это. А тут такая напасть, и мысли дельные в голову как назло не приходит. Однако, что сказать, Мариш все же нашелся, чем хоть немного, но порадовал. «А зачем тогда в прошлое наше посещение этого мира сотника Циф отдал приказ все деревни уничтожить таким образом, чтобы их восстановить оказалось как можно сложнее или даже невозможно?» «Все потому, мой дорогой Мариш, что он всего лишь жалкий гоблин, а Циф попросту кровожадный безумец, наслаждающийся чужими смертями, уничтожая не только самих морозных обезьян, но и их труд, вложенный в постройку таких сложных поселений. Таким образом, он вымещал на них свою мелочную злобу, только и всего. Хотя Ациф и называл это местью за потерянных боевых братьев, но это, конечно, было не так, ведь это именно он продал нас в мире Тессер, не моргнув и глазом. По сути, все эти разговоры о том, что деревни мы уничтожаем, чтобы беглецам некуда было возвращаться, это лишь попытка скрыть свою истинную натуру мстительного жалкого гоблина, которому на протяжении сотни лет не дают становиться сильнее. То есть мы тогда сжигали деревни, только для того, чтобы сотникоцев насладился пламенем костра, — недоуменно произнес Мариш. «А как же вы, господин?» «А я, Мариш, не вижу в этом ни своей выгоды, ни какого-либо смысла вообще. Да, мы уничтожили племя, на то были свои причины и приказы, так уж сложилось. Однако не пройдет и года, эту деревню снова заселит, и они еще десятки лет будут жить в достатке и спокойствии, а может, их уничтожат свои же сородичи, это уже не важно, Это их будущая судьба. Но разрушать что-то просто всего лишь ради разрушения, какой в этом смысл? Задал я вопрос моему полусотнику. Никакого, господин, ведь мы воины, а не безумные чудовища, словно поняв что-то для себя где-то глубоко внутри, потрясенно ответил Мариш. Все верно, Мариш, поэтому я и приказал ни в коем случае не добивать детенышей морозных обезьян на первом ярусе, не имеющих уровней. Поэтому не приказал сжигать и затапливать деревню. Ведь даже у жестокости должны быть границы, а иначе, став сильнее, Мариш, велик шанс потерять разум в бесконечных мелочных страстях. Так что хорошенько подумай об этом, мой друг, произнес я, заглядывая в глаза и саму душу моего полусотника. Благодарю, господин, я вас понял, словно загипнотизированный, ответил Мариш, наблюдая сейчас вместо меня действительно Бога, слова которого навечно останутся в его душе. Иллюстрация. Совет от такого существа, которому хочется следовать. Ну раз понял, так бегом, поторапливай бойцов. Гаркнул я приказ, выводя моего полусотника из задумчивости. Есть поторапливать, господин Тателемсо. Почтительно поклонившись, произнес очнувшийся от божественного откровения Мариши, шустро рванул снова на нижний ярус, перескакивая по десяток ступеней за один шаг. По сути всей-то мысли Маришу пришло, что его господин не безумный монстр, а вполне рационально мыслящий бог. Притом главное, что для самого Мариша, господин с вполне понятными целями, пусть и хотя бы ближайшими, в смысле становления аристократом и лучшим сотником в тысячи Тарака Кровавого, во всяком случае, он так думал. Его, конечно, смущала эта некая неопределенность, когда его разума не хватало понять, почему целый бог был продан, как обычный гоблин, в мире Тесер, да и зачем он вообще притворяется смертным на протяжении десятков лет. Однако одна только мысль, что старик Ирчин был всегда честен, пусть требователен, местами жесток, но слова его лжи никогда не несли и для воинов, уважающих его, он делал все возможное, заставляло его верить в лучшее будущее, именно под командованием своего господина. Да и зная теперь чуть больше правды, Мариш отчетливо понимал, что во многом выживал десяток господина Ирчина исключительно благодаря его же божественному вмешательству. Что же касалось уничтожения деревень морозных обезьян, то на самом деле все, конечно, обстояло совсем не так, как я поведал Маришу. Кстати, подобный приказ от Тысячника поступал не просто, так и естественно, не по причине кровожадности какого-то сотника, а совсем даже наоборот. Таким образом лорд пытался исподволь воздействовать на популяцию морозных обезьян на определенных территориях, как минимум я так вижу эту ситуацию с моим уровнем интеллекта. Ведь с помощью уничтожения подходящих для заселения территорий, можно было воздействовать на множество расположенных рядом племен. Однако в целом я хотел донести до Мариша конкретную мысль, что и сделал, выставив отцева кровожадным чудовищем, жаждущим уничтожать все вокруг. Все же позицию моих молодых аристократов нужно корректировать заранее. Ведь чем дальше, тем больше у моих подчиненных будет свободы, а она тоже должна приносить мне прибыль. Пусть даже и опосредованно, и это совсем не значит, что такое влияние с моей стороны будет для них вредно. Уже через 10 минут мы резво бежали по следам наших союзных сотен. При этом настрой моих солдат был не просто хорошим, они, казалось, сами не верили происходящему, и я их прекрасно понимал. Ни одного убитого с нашей стороны. Да, были раненые, кому-то даже неудачно попало копье между стальных пластин, пробив ногу насквозь, но даже этот невезучий воин сейчас бодро бежал наравне со всеми. Еще бы, вылеченный мной лично и судя по его широкой довольной ухмылке, характеристика живучести у него таки повысилась на 1 единицу. В целом же, наверное, шокированы происходящим серьезнее рядовых были только полевые маги моей сотни, безмерно удивленные, не верящие, что каким-то чудом в мире Айсилорни нас пытаются убить, раздавить силой, а это делаем именно мы, новобранцам. Конечно, это до конца понять сложно, но некоторые полевые маги в моем подчинении служили в армии лорда уже не меньше 5 лет, и им точно есть с чем сравнить, ибо такой ситуации, когда именно гоблины заставляют бежать в страхе противника, тем более могучих морозных обезьян, они наверняка не то, что не видели своими глазами, но никогда и не слышали о подобном. Впрочем, как таковых и гоблинов-то в моем подчинении почти что и нет, одни полуарахниды, сами крупнее иногда даже и некоторых йети, как минимум небольших шаманов этого племени уж точно. Так что у солдат даже мысли не возникло жаловаться на отсутствие отдыха после боя, да и не устал никто толком, разваливая головы морозных обезьян тяжелыми боевыми молотами и забрасывая их метательными копьями, и все это из-под защиты магического барьера. Слишком все вышло легко и, наверное, даже сложнее им оказалось таскать награбленные сокровища, да собирать в снегу оружие. Прямо во время марша Лиур докладывал о захваченных трофеях, я эту информацию из его памяти уже считал, конечно, но для поддержания видимости моей заинтересованности в происходящем, продолжал принимать отчет. Тем более, что рядом со мной уныло семенил разбитый Сейшили, с трудом сдерживающий на своем лице досаду за свою оплошность, если можно так выразиться. Ведь чем дальше, тем отчетливее он понимал, что обычным штрафом за потерю артефактов он не отделается. Да и понижение в должности – это, казалось, самое малое из проблем, как и штраф за взятый уровень. Ведь это был именно позор, который смыть будет очень сложно, если вообще возможно. Поэтому о выполнении поставленной тяжаром задачи Сейшили теперь не думал, да и артефактов слежения у него в принципе не осталось. Вследствие чего, как итог, уже по возвращению в мир Асшор, сам старший жрец будет сканировать мою ауру на предметы народных вкраплений. Впрочем, я подозревал, что и негодование, и печаль, и все эти чувства стража вполне могут быть полностью наиграны, как и в его распоряжении может оказаться несколько запасных артефактов сканирующего типа. Так что ослаблять свою бдительность я точно не намерен. Все же я лично не видел перечень навыков Сейшили, и даже если бы видел, то доподлинно им доверять все равно нельзя. Просто потому как есть, как минимум один удачный пример, когда даже сильный навык идентификации удается обойти. Так что доверять можно только трупу под своими ногами и системному сообщению о поглощении ОС. Хотя и такую подменную информацию во время морока мне приходилось наблюдать. В принципе, возможно, мое второе сознание еще долго могло выискивать возможные варианты подвоха, но от этого мои будущие действия все равно не станут безопаснее, нежели в уже проработанном плане. Да и высокий интеллект позволял не так сильно беспокоиться о всевозможных мороках. Трофеи же не удивили и уж тем более не порадовали, просто потому, что они оказались именно такими, какими и должны были быть. При этом приятное ощущение, что в данный момент несколько моих личных крупных отрядов добывают ресурсы, вызывало по-настоящему непередаваемые приятные ощущения. Так, словно я запустил наконец-то хорошо работающий механизм, который чем дальше, тем больше увеличивает мое могущество, и что главное, без личного вмешательства с моей стороны, ну почти без личного вмешательства. Причем я имею в виду не только гвардейцев под командованием себе, но и сотню Илора, а также в будущем крупный выводок лесных крыс Кари, если, конечно, все сложится благоприятно. Было в этом ощущении могущества что-то похожее на власть Тысячника, а может и самого Лорда. Особую же остроту всему этому добавляло отсутствие налогов на мою подпольную деятельность, что изрядно радовало мою старую гоблинскую душу. Впрочем, эти философские мысли бродили исключительно только во втором сознании, тогда как основное проверяло перечень добытых трофеев. Господин, самый важный пункт задания – кристаллы стихиальной эссенции льда, собраны с главного склада деревни в количестве 14 штук. Размер и энергетический потенциал их варьируется, но это именно аналог Д-рангового сердца элементалей, поэтому они подходят для зачета в минимальный лимит в 100 штук, указанных в задании Тысячника Тарака Кровавого. Причем, судя по тому, что бездонную сумку с ними мы обнаружили на одном из трупов, то большую часть сокровищ морозные обезьяны забрали с собой, и они как раз находятся в группе, которую преследует сотни Макеша, Ютура и Арсуна. Что касается собранных очков системы, то общее количество достигло 6720. Карты навыков составили в основном пустышки F-ранга, 74 штуки. Также владение оружием, в основном дубинами, 14 штук. Еще 7 с мусорными навыками F-ранга, знания легенд мира Исилор, всяческие предания и даже игра на кожаных барабанах. Ничего имеющего 5 ступеней развития среди них не было, я лично проверил, как вы и приказывали. Но это что касается добытых в бою, с тел морозных обезьян. На складах в бездонных сумках, которых удалось найти всего 71 штук у F-ранга, также удалось найти карты гигантизм. 4 штуки, ледяная чешуя 3 штуки, ни мимикрии со снежных спрутов, ни их более распространенного навыка пластичности Е-ранга, ни даже карты навыка ловкость ледяных каракалов F-ранга там не было. Видимо, успели сдать во время ежемесячного посещения сборщика налогов из главного города провинции. Верно мыслишь, интендант, Будь иначе, нас бы уже преследовали могучие хранители этого мира, всадники на тех самых ледяных вивернах, и скорее мы бы стали их трофеями, нежели подсчитывали добытые богатства сами, произнес я так, как будто мне все это было интересно, хотя по ментальной связи я передал Лиуру, что в отчете ни карты гигантизм, ни ледяная чешуя отражать не нужно, их я заберу себе, эти навыки Е-ранга мне еще пригодятся. Продолжай, что еще удалось добыть. Также в сокровищнице вождя удалось найти 12 ледяных кристаллов Е-ранга. Эссенции стихии в них мало, так что в основной зачет эти трофеи точно пойти не смогут. Что касается одноразовых оберегов и амулетов, то их удалось найти 217 штук, ценности качества различаются, но в среднем по 25 ОС засчитать должны для общей суммы, из которой будет рассчитываться премия. Там же удалось найти высушенные железы ледяных виверн и другие ингредиенты для эликсиров и всяческих припарок. Идентифицировать многое мне не удалось, но забрали мы все. В бездонной сумке старшего шамана оказалось порядка 34 мер подобных трофеев. В казармах же на верхнем ярусе удалось обнаружить 27 комплектов зачарованных доспехов. Там быстро провести оценку не удалось, встречались образцы как за 10 ОС, с довольно тусклыми рунами, так и за 100 очков системы, с вытравленными нестираемыми чарами, но опять же это только примерно. Обычных комплектов стальных доспехов собрать наши солдаты смогли порядка 97 штук, но там цена вряд ли будет превышать и 5 ОС, а скорее и меньше, ведь сплав грязный и доля тальтира там очень низка. Что с самой рудой? Словно заинтересованно спросил я, хотя это было совсем не так, потому что тальтировая руда ценилась не слишком высоко, от 20 до 30 ОС за меру, и все потому, что после очистки чистого металла там оставалось очень мало. Однако из-за того, что обработка и очистка от примеси являлась слишком сложной и требовала высокого магического искусства, то ее в деревнях просто добывали и переправляли в центральные города. Да и в отличие от таллиориевой руды, я точно знал, для чего используют металл тальтир, добавляя его в сплавы железа, после чего и прочность повышалась. Да и зачарование держалось не пару дней, а в некоторых случаях и десятки лет, пока вложенная мана не будет израсходована окончательно. Не накопитель маны, конечно, но именно чары держались в сплавах с добавлением тальтира очень хорошо. В принципе, что самое главное, настоящие мастера могли не просто вкладывать определенные чары, расходующие ману, а напрямую влиять на сплав, навсегда внедряя в его структуру, допустим, устойчивость к холоду или огню. Именно поэтому тальтир ценился по всей радуге миров. «Господин Тотелемсо, всего 315 мер удалось найти», — покаянно ответил Лиур, явно ожидая с моей стороны недовольства. Бойцы даже телеги обыскали в самой глубине штреков, но больше обнаружить ничего не получилось. «Что-то еще?» — задал я вопрос нейтрально, когда Лиур задумался на мгновение. «Еще примерно 1700 мер провиантов взяли, в основном замороженное мясо животных, плесень же и эту траву, которую выращивают под землей морозные обезьяны, трогать не стали, есть ее все равно никто не сможет. Была еще какая-то мелочевка, о которой докладывал Лиур, и даже возможно что-то из металлических чаш или сосудов может оказаться ценным и стоить пару, а может и десяток ос, вот только это было маловероятно. Как минимум потому, что память воинов и нескольких чемпионов Йети я прочел с помощью навыка области иллюзий, и точно знал, что чего-то по-настоящему ценного эти морозные обезьяны в своих лапах отродясь не держали. Хотя, конечно, всегда остается место чуду, но, видимо, не в этот раз, так как ценных карт навыков так и не выпало. Причем тот же навык мимикрии снежных спрутов действительно являлся ценным трофеем. Отчитавшись по трофеям, Лиур незамедлительно передал мне захваченные ОС, освобождая свои накопители. 01-1020-8-198-30-000-7-632-10-000 официальные ОС, 484 ОС депозит в банке. Однако в целом принести с такого задания более 7000 ОС в накопителях было хорошим результатом, ведь обычно рядовые воины сильно снижали этот показатель, постоянно повышая свои низкие уровни, поглощая таким образом по несколько тысяч очков системы на каждом задании. В моей же сотне, из-за практически поголовно десятых уровней солдат, этого не происходило, да и сложно даже во время затяжного боя набрать под сотню ОС. Ведь как итог на 100 моих воинов должно приходиться под 1000 вражеских тварей, а это в принципе маловероятное развитие событий, в том плане, что скорее всего подразделение попросту будет потеряно. Глава 10. Огромное терпение или способ втереться в доверие. Спустя час непрерывного марша, с того момента, как разграбленную деревню покинула моя сотня, за очередным холмом появились силуэты разведчиков Макеша Ютура. Ожидаемо, что уже через всего минуту, когда на гребне появился и сам старый сотник, мне пришло сообщение. «Сотник Таталимсо, почему вы со своими бойцами покинули осажденную деревню, тем более, не доложив мне?» С отчетливыми нотками претензий звучало сообщение, пришедшие по ментальной связи. Оставшиеся морозные обезьяны однозначно сбегут со всеми пожитками и, главное, нашими возможными трофеями, пока мы будем возвращаться. Несколько скоропалительные выводы, ведь эта старая тварь явно посчитала сейчас моих солдат, уровня восприятия ему точно должно было хватить. Причем, не обнаружив никаких потерь, Макеш Ютур резонно предположил, что и штурмовать подземные ярусы мы не стали, лишь просто-напросто обыскав здание на поверхности и, видимо, удовлетворившись этими жалкими трофеями. В его понимании сотням теперь действительно придется возвращаться назад и, возможно, обнаружить совершенно пустую деревню, не в плане наличия морозных обезьян, а скорее отсутствие хоть сколько-нибудь ценной добычи. Они уже не сбегут, уважаемый Макеш Ютур, ответил я достаточно нейтрально, не став распалять конфликт, который мне точно не был выгоден, как минимум прямо сейчас. Пару мгновений старый сотник тщетно пытался осознать услышанное, или лучше сказать, понять мою мысль, но уровень интеллекта в районе 10 единиц не позволил ему обрабатывать информацию быстро. Не исключаю, что может тому виною была его старческая закостенелость, когда считают, что только он может мыслить разумно, или тому виною было просто врожденное тугоумие. Алхимическая смесь уже перестала действовать, морозные обезьяны обязательно сбегут, оставшись без большей части ополченцев, их шаман почувствует отсутствие противника на поверхности. Начал непонятно зачем рассказывать мне прописные истины старый Ютур, не найдя, видимо, ничего лучше, что сейчас сказать. Вождь уже не сможет ничего почувствовать, с ним проблем точно не возникнет, холодно-нейтрально ответил я, даже не пытаясь издеваться над ним, просто констатируя сложившийся факт. При этом явно уставшие и потрепанные сотни старика Ютура и Арсуна остановились на вершине холма, тогда как мои солдаты двигались, не сбавляя шага. Очевидно, судя по заминке, моему союзнику наконец хватило ума спросить, что произошло на самом деле, напрямую у Сейшеле. Странно, что не у меня, но, видимо, Макеш переживал, что эта информация будет с моей стороны слишком искаженной. Таким образом, я лишь еще больше введу его в заблуждение или вообще начну открыто злорадствовать над его неудачей или хвастаться своим успехом. Почти 3 минуты они переговаривались между собой, и, судя по искаженному отчаянием и злобой лицу стража, случившееся никого не порадовало. Все же все трофеи и, что главное, кристаллы с ледяной эссенцией, достались именно мне. Равно как это значит, что еще немного, добрав до сотни этих драгоценных артефактов, я смогу вообще двинуться напрямую к точке эвакуации. Разумеется, если посчитаю, что дальнейшее уничтожение поселений морозных обезьян слишком опасно. В такой ситуации разгребать свои проблемы старый Ютур вместе с безмозглым союзником будут самостоятельно, и это прекрасно осознавал опытный аристократ. Так и не дождавшись очередного сообщения по ментальной связи, я сам задал вопрос. Догнать беглецов удалось, изо всех сил стараясь, чтобы это звучало нейтрально или даже заинтересованно с моей стороны, уточнил у такого недавно решительного и мстительного Макеша. Потому как даже полностью оторванный от реальности безумец понял бы, что догнать этих тварей в их родной стихии обычным коротышкам-гоблинам точно не удалось бы. Нет, они двигались слишком быстро, недовольно ответил сотник Макеш. При этом даже ни слова не сказал об еще одном потерянном десятке солдат в сотне Арсуна. Вполне очевидный исход. Ничем не выразив эмоций, отправил я сообщение, а следом задал еще один вопрос. Надеюсь, силу, а также неуязвимость ледяных троллей высоких уровней вы в полной мере смогли оценить, как и Сейшели. Но ведь вам же удалось уничтожить это чудовище, недоуменно ответил мне Макеш Ютур, полностью игнорируя мой вопрос. Это не так, только по воле великого Антираса мы остались живы, и думаю, Сейшели это подтвердит, ответил я немного раздраженно. Ведь на наиболее острые мои вопросы старый Ютур намеренно не отвечал. Это не так уж и принципиально, важен результат, высокомерно начал поучать меня старый сотник. Раз в деревне делать больше нечего, мы разобьем лагерь в низовье этого холма, а уже после двинемся к следующей точке нашего маршрута. Как пожелаешь, уважаемый Макиш Ютур, отправил я безэмоциональный ответ. По сути, пусть напыщенный старик мне ничего не ответил, но его довольство, вызванное моей покорностью, казалось, ощущалось даже на расстоянии в несколько верст. Так, словно не я, а он забрал все трофеи с целой деревни. Мариш, возьми пару самых выносливых десятков и выдвигайся на 10 верст вперед, нужно провести разведку, отдал я приказ моему полусотнику. Будет исполнено, господин, ответил Мариш. Сишели, двигающийся рядом, понуро пробивая себе дорогу в глубоком снегу, было встрепенулся и явно хотел задать вопрос. Однако, кажется, тут же осознал и вспомнил свое недавнее падение, в том смысле, что потерю не просто лица, но и целой россыпи драгоценных артефактов. Как соответственно и всякое право на ненужные вопросы своему командиру. Мариш тем временем бодро рванул вперед, не хуже дикого тура, почуявшего сладкий ягель под снегом. Через 10 минут, спускаясь с холма, моя сотня безостановочно прошествовала мимо разбитого лагеря моих союзников, на расстоянии почти целой версты, что вызвало у обоих сотников просто бурю эмоций. Благо, орать они не стали, когда Мариш пробегал мимо них 5 минут назад. Ну, хоть и теперь крик не стали поднимать на всю ледяную пустошь, уже хорошо. Однако в целом, глядя на замерзших, почти белых от холода гоблинов союзных сотен, мне отчетливо становилось понятно, что в ближайшие часы они никуда просто физически двигаться не смогут, хоть немного не отогревшись у костров. Моим же солдатам в мире Айселор было вполне комфортно, может, пожрать бы они хотели побольше, но это уже скорее прихоть, нежели необходимость. При том, что некоторые из моих бойцов настолько вольготно чувствовали себя в этом мире, что на марше успевали вспоминать о прелестях жриц любви. Судя по их негромким разговорам, запомнившимся представителям выводка старика Ирчина в одном из дорогих борделей когтей Зарима, где золотые монеты легко стирали любые предрассудки об ужасно выглядящей хитиновой броне моих полуарахнидов. «Таталимсо, твоя сотня не встанет на привал», — крайне недовольно спросил Макиш Ютур по ментальной связи. «Нет, мои бойцы не устали, да и не замерзли, вследствие чего вполне могут двигаться дальше», — спокойно и вежливо ответил я. «Хотел было предупредить, что они выбрали отвратительное место в небольшой расщелине и сверху на них легко смогут напасть ледяные каракалы. Эти шустрые коварные каракалы без каких-либо проблем легко спустятся по любой практически отвесной стене». Однако следующее сообщение старого сотника отбило у меня этот несвоевременный и никем бы не оцененный душевный порыв. Мысль спасти десяток его и Арсуна, обессилевших и потерявших всякую бдительность подчиненных, которых определенно утащит затаившиеся твари, отчетливо видимые благодаря моему навыку взгляд Хала, была безжалостно уничтожена менторским тоном настоящего полководца. «Если мы рассредоточим силы, это создаст слишком большие риски для нас всех, не стоит подвергать себя излишней опасности, Таталимсо, не всегда противник будет так слаб, как в первой деревне», словно действительно старый опытный стратег, решил поучать меня Макиш Ютур. «Твои слова вполне разумны, Макиш Ютур, вот только разбивать лагерь в 10 верстах от уничтоженной деревни ошибочно по многим причинам, но через 30 верст все равно придется делать остановку вблизи перевала, там я вас и дождусь», сдержав стремление резко отреагировать на такую оценку ситуации, ответил я максимально нейтрально. Хотя поведение старого сотника мне уже совсем не нравилось и уж упрекать меня в слабости оставшихся морозных обезьян точно не стоило, ведь как минимум это было точно не так. «Как пожелаешь, Таталимсо», — недовольно ответил старый Ютур, так, словно я пытался спрятаться за его надежную спину, а сам предлагал ему прыгнуть в пасть вожака Нурглов. Но что скорее всего, Макиш попросту и сам устал от этой бессмысленной погони, и его уровня выносливости банально не хватило. В принципе, поведение этого заносчивого старого офицера было для меня более чем понятно. Он, как и любой уважающий себя аристократ, а что главное, состоятельный благородный хобгоблин, имел на вооружении несколько действительно опасных артефактов. При этом данная информация была мной получена даже не из памяти молодого Арсуна, хотя и оттуда тоже, но в общем даже наглого лица Макеша Ютура было достаточно, чтобы это осознать. Да, он опасался меня, как и всего выводка полуарахнидов, как и тех же могучих ледяных троллей или виверн. Вот только в отличие от молодого Арсуна, старик точно мог смертельно удивить, как и Сишели, который, правда, уже разыграл один из своих козырей. Кстати, если учесть, что старый Ютур не печется о своих подчиненных, не считаясь с их потерями вообще, то и получается, что его отношение ко мне в некотором смысле двоякое. Он вроде как и опасается меня, банально боясь просчитаться и с моей силой или скорее, непредсказуемостью, или даже лучше откровенно сказать, безумием. Ведь сходиться в ближнем бою с чемпионом морозных обезьян было, по его мнению, крайне неразумно, и это еще мягко сказано. Однако при этом Макиш Ютур уверен на 100%, что в случае необходимости сможет меня убить, благодаря припрятанным артефактам. Вот и получается, что он сам не может определиться, насколько надменно со мной себя вести. Связи и договоренности между нами нет. К тому же и за мое уничтожение он не понесет никакой кары, как в случае даже жалкого Арсуна, имеющего большую семью за своей спиной. Заодно, если учесть, что именно этот сотник всегда был надменен по отношению к другим старшим офицерам, если это, конечно, не касалось проклятого могущественного Ацева, то его поведение вполне укладывалось в поведенческий коридор, который я и предполагал. Ему сильно хотелось хоть чем-то открыто ткнуть меня в лицо, без разницы, молодым возрастом или жалким набором навыков, это было неважно. Макиш слишком привык показывать таким образом свою значимость, но природная осторожность сдерживала этот его порыв. Ну и ко всему прочему, опасный мир Исилор, который был ему внове, тоже накладывал свой отпечаток на происходящее. К тому же его наивная уверенность, что Тарак никак не мог его обмануть и отправить на действительно опасное задание, меня, если честно, поражало до глубины души. Ведь уж кто-кто, но именно Тысячник доподлинно знал, что в мире Айсилор легкой прогулки совершенно точно не будет. Макиш Ютур, сильно не задерживайтесь на привале. Когда мы покидали деревню, на горизонте я засек стаю ледяных виверн, решил я все-таки поделиться информацией с моим союзником, пусть и совершенно выдуманной. Эти твари издали чувствуют свежую кровь, особенно в таких больших количествах, разлитых вокруг деревни. В принципе, учитывая их природное любопытство, десяток верст по нашему следу они обязательно пролетят. Слишком сильно, почти 1000 существ вытоптало снежный покров в этом направлении, ибо сделают они это даже прежде, чем начнут подъедать мертвые тела морозных обезьян, попросту проверяя территорию на предмет опасности. Сколько у нас есть времени, Таталимсо? В его голосе в ментальном сообщении на удивление даже что-то похожее на благодарность звучало, хотя больше там, конечно, было тревоги. Все же ледяные тролли явно вправили мозги старику Ютуру, показав почти полную невосприимчивость к навыкам Еранга. Не зря же ни одной мертвой твари мы на пути так и не встретили, хотя рядовые воины морозных обезьян, как раз таки убитые всевозможными разрядами молнии и огненных шаров, встречались не один десяток раз. Полчаса, думаю, у вас точно есть, чтобы солдаты отдохнули и согрелись. Расстояние до тварей было приличное, но все-таки поспешить однозначно стоит, ответил я, намеренно вводя в заблуждение моего союзника. Ведь чем более уставшими будут его солдаты, и он сам, тем меньше они смогут вмешиваться в мои планы. Тем более, таким нехитрым способом я смогу спасти еще немного солдат из сотен Макеша, Ютура и Арсуна. Очевидно, чем целее они вернутся в мир Асшор, тем отчетливее будет для других аристократов понимание, что поход в мир Айсилор был действительно легкой прогулкой. Притом все эти ненужные мне сплетни о моем невероятном везении постепенно будут сходить на нет. «Понял тебя, Таталимсо», — ответил старик Ютур, явно поверив в мою байку. «Да и кто бы захотел сражаться с целой стаей ледяных виверн? Тем более, что рассвет совсем скоро наступит, а значит, опасность от летающих тварей возрастет кратно. Да и как бы ты ни был силен, но маны против таких сильных летающих чудовищ банально не хватит на всех. Ведь даже могучее продвинутое ледяное копье, которое использовало Цев для уничтожения тиранида арахнидов, являлось заклинанием Д-ранга и требовало, насколько мне было известно из каталогов, не меньше 1000 единиц маны. В то время как в подвижную виверну не факт, что удастся попасть с первого удара. Вот и получается, что для уничтожения 20 тварей может потребоваться больше маны, чем даже есть у меня в накопителях, если, конечно, пытаться сражаться с ними на дистанции. Да и тот же проклятый Ацев не стал бы связываться с полноценной стаей, ведь победить тварей совсем не значит, что подчиненные это переживут. В принципе, тут на первое место выходит выгодность такого противостояния, а никак не сам факт победы, особенно если с ледяных виверн не удастся добыть осы карты навыков. Тем более у Макеши Ютура не было и 20 тысяч единиц маны общего объема в накопителях, конечно, если верить памяти молодого Арсуна. От монотонного марша и приятно поскрипывающего под ногами снега, а также от кружившихся в голове мыслей, меня отвлекло сообщение от Сиби, пришедшее по ментальной связи. Господин Тотелемсо, деревня захвачена, ресурсы собраны, гвардия, укрывшись в указанной вами пещере, ждет дальнейших указаний. Улер, я перемещусь в передовой дозор к Маришу, он что-то заметил, ты остаешься за главного, темп не сбавлять. Громко выкрикнул я приказ своему полусотнику, движущемуся в 50 шагах впереди. Как прикажите, господин, будет исполнено. Коротко поклонившись, дисциплинированно ответил Улер, явно довольный происходящим и точно уловивший суть моего приказа. Я не ошибся в моем полусотнике, уже исчезая. Я услышал слова Улера и увидел, как он начинает рьяно ускоряться и пробивать снежный наст для вереницы бойцов моей сотни, потому как двигались мы сейчас практически одной длинной линией, как та же стая волков, облегчая пусть всем подчиненным, следующим позади. Увеличиваем темп. Чем раньше прибудем к перевалу, тем дольше отдохнем, дожидаясь этих ничтожных зеленых коротышек. По-своему мотивировав полуарахнидов, оглушительно взревел Улер. Во славу выводка старика Ирчина. Во славу старика Ирчина. Еще услышал, как прогремел возглас сотни моих воинов, после чего я исчез. Кстати, это хорошая мысль, внедрить в память жителей города Когти Зарима, воспоминания обо мне, пусть и таким экстравагантным способом, подумал я про себя во время перемещения в пространстве. Находясь в своем замедленном восприятии мира, и словно на мгновение ощутил, как эти слова трепещут странной вибрацией не только в моей душе, но и в самом пространстве, отзываясь к какой-то новой, доселе невиданной мне энергией. Вот только моего нынешнего уровня восприятия в 45 единиц для этого явно не хватало, и перейти в демоническое обличие багрового охотника хотелось вновь, чтобы ощутить краски этого мира в полной мере, к тому же естественным образом замедляя бег времени. Глава 11. Ожидаемая неожиданность. Появившись в пещере рядом с моей помощницей, я сразу же начал постепенно переносить своих гвардейцев с награбленными ресурсами. Бойцы, казалось, заталкивали в сумки все, что только может обладать хоть какой-то ценностью, и даже предметы мебели, пусть и довольно скромные и специфичные, но и они оказались захвачены с собой. Правда, это был приказ самой себе, таким образом она решила привнести хотя бы толику уюта в главную крепость темницы последней воли. Хотя конкретно мне это все было в некоторой степени безразлично, все же уют в темнице не так уж и важен. Так что шкафы, стулья, столы и другая всевозможная утварь грузились по мере возможности в бездонные сумки. Ну и конечно огромное количество шкур ледяных каракалов, являющихся очень распространенной вещью в деревнях морозных обезьян. К тому же это не говоря о действительно ценных трофеях, таких как сотни комплектов доспехов ополченцев из числа жителей этой деревни, в которые они так и не успели облачиться. По этой причине бездонные сумки оказались непомерно тяжелыми. Впрочем, бойцы были довольны, как и мои офицеры, считая, что операция по захвату деревни прошла максимально эффективно и, что главное, удачно. Притом в какой-то мере я склонен был с ними согласиться. Хотя полноценных магов в моей гвардии пока определенно не хватает. Нужно обязательно купить как можно больше карт малого магического дара, и это станет серьезным катализатором для увеличения силы моей личной гвардии, ведь заклинаниями они смогут делиться между собой беспрепятственно, потому как с пустышками определенно проблем у них не будет. Впрочем, то количество ос, которое на это потребуется, представлять мне было определенно неприятно, и жадность в эти моменты находила таким суммам десятки более логичных способов применения. Потому как даже для создания сотни магов с хотя бы одним заклинанием лечения на вооружении и соответственно развитым магическим даром до пятой ступени потребуется не меньше 30 тысяч ос. Причем это не учитывая стоимости самой карты. Так еще 10 тысяч ос уйдет только на то, чтобы они обзавелись одним боевым навыком. Опять-таки это все же довольно посредственный уровень заклинаний первой ступени, откровенно говоря, не слишком расширяющий возможности моей армии. Так что может лорд в чем-то и прав, не давая развиваться рядовому составу, слишком велики становятся суммы трат, когда из солдат пытаешься сделать хоть что-то действительно толковое. Все-таки даже если следовать парадигме лорда, на мои 300 гвардейцев требуется примерно 30 полевых магов, обладающих тремя активными заклинаниями. Это все равно 15 000 лёс. При том, что проблему площадных магических барьеров так просто не решить, ведь лорд, казалось, сам создал тот шедевр и записал его на карты навыков, которым пользовались все полевые маги в его армии. Купить нечто подобное будет весьма сложно, как минимум со схожими характеристиками и расходом маны, да и скопировать такое заклинание не удастся на пустышку, слишком оно было могущественным для всего лишь Е-ранга. При этих условиях скорее приходит на ум самому попытаться создать новый набор заклинаний, в том смысле, что подобрать из известного списка навыков для моих будущих магов, и лучше, для моих финансов, конечно, чтобы их арсенал включал и F-ранговые умения. Все эти размышления в моем втором сознании проходили не просто так, а по причине потери 7 воинов во время штурма деревни, можно сказать, в практически беззащитно спящем поселении. Все же морозные обезьяны защищали свой дом яростно, даже оказавшись застигнутыми врасплох и без достойного оружия в лапах. Да и несколько десятков йети, пусть они и не успели облачиться в свои доспехи, оказали серьезное сопротивление моим гвардейцам. Тем более, что тот же Тхагаси не успевал везде, как и тикхарты, не сумев должным образом предвидеть главные очаги сопротивления. Так что некоторые заторы и баррикады морозных обезьян мои бойцы прорывали собственными силами, как раз там и случились основные потери. Хотя если судить по обрывкам памяти себе, я в ней не ошибся, и в ее разуме произошли кардинальные изменения, когда уровень интеллекта достиг 20 единиц. Можно сказать, от той глупой девчушки из захолустного мира Сейласта уже ничего не осталось. Ведь даже не обладая особыми навыками, она, прекрасно полагаясь на данные о расположении противника, полученные от меня, возглавляла самый сложный участок, не просто уничтожая скопления высокоуровневых йети и морозных обезьян в так называемых жилых отсеках для знати племени, а именно выводя их из битвы выстрелами из плазменной винтовки, при этом оставляя приматов в живых, чтобы в дальнейшем все равно собрать с них осы карты навыков. Опять же, в места скопления ярких искр естественно были отправлены мои демоны, которых ни ледяные стрелы, ни острейшие серпы никак не могли толком даже ранить. Особенно тикхартов, защитные комплекты которых низкоуровневой магией в принципе пробить было невозможно. Впрочем, и живучий Мириот, для которого стихия холода была куда как роднее, чем даже для самих морозных обезьян, никак не ощущал эти ничтожные уколы. Вдобавок та же себе, находясь на совершенно ином уровне восприятия, очень аккуратно и экономно, словно ощущая, что я буду крайне разочарован излишними тратами, расходовал ресурс выделенных ей энергоячеек, да и в целом застать ее врасплох мог только действительно могучий противник. К тому же инфракрасный визор экзокостюма помогал обнаружить существ, обладающих не самым продвинутым навыком невидимости, хотя именно морозные обезьяны очень редко прибегали к таким фокусам. Впрочем, этому было одно, так сказать, исторически сложившееся обстоятельство, а именно огромные сугробы снега, скрыть следы в которых слабый навык невидимости не мог просто физически. При этом старческими пространными рассуждениями было занято второе сознание, тогда как основное слушало отчет себе, которое в промежутках между приказами, касающимися какие трофеи куда складывать на нижнем этаже крепости в темнице последней воли, скрупулезно докладывала о количественном результате с первой захваченной деревни. Как вы и приказывали, господин, детенышей морозных обезьян, тех, кто не имел уровней, трогать никто не стал, просто согнав их на нижние ярусы, отчиталась себе. Была, конечно, у меня мысль приказать Хагаси поглотить их души, вот только слишком слабые искры у них были, чтобы тратить на это время, к тому же имелись и дополнительные нюансы. В дополнение, словно читая мои мысли, себе задала вопрос, а ведь Хагаси мог поглотить их души напрямую, не используя системное оружие, возможно, стоило именно так поступить, ведь молодняк морозных обезьян был согнан на нижние ярусы пещер довольно скученной группой, или же это потребовало слишком много времени, господин Тателимсо, вполне логично мыслишь, себе, вот только подумай, почему я приказал не делать этого, помимо очевидных причин, связанных с действительно непозволительной задержкой в деревне, требующейся для поглощения сотен отдельных душ без использования ритуала и негативных эффектов, связанных с ним. Задал я вопрос, желая проверить сообразительность моей чернокожей, впрочем, цвет ее кожи будет таким еще недолго, помощницы. Себе задумалась и через пару мгновений заговорила, пока рядом в огромных помещениях подземных складов мелькали мои гвардейцы под предводительством своих десятников и выгружали трофей. Иллюстрация. Моя прозорливая помощница. Думаю, причину так просто обнаружить не удастся, хотя, возможно, вы, господин, решили проявить милосердие по отношению к этим волосатым чудовищам, хитро прищурившись и глядя на меня, произнесла себе, но самым логичным выводом мне видится наличие неких традиций именно в мире Айсилор. Правда, мне сложно предположить, почему важно сохранить было именно кучу детенышей, а не, допустим, главного шамана или вождя, так сказать, для будущих переговоров. Неплохо, себе, хотя я ожидал, куда большего от тебя, пусть и самую малость, но все же недовольно произнес я. Все куда проще, чем ты думаешь, и тут действительно есть место традициям морозных обезьян. Но, по сути, важны лишь два фактора. Во-первых, если каким-то чудом на опустошенную деревню наткнется разумное существо ранга Д, король морозных обезьян или, что еще хуже, один из ледяных титанов с ранга, что маловероятно, но возможность эта уж точно не равна нулю, даже с учетом немыслимо огромных размеров материков этого мира и отдаленности именно этого сектора от границы. Так вот, искать виновных в уничтожении племени они станут только по одной причине – полный геноцид всех морозных обезьян. Именно в этом случае, по вашим следам, столь могучая сущность может вполне последовать и как итог уничтожить вас, причем даже ты, моя дорогая себе, не успеешь подать мне сигнал. А такого развития событий мне определенно хотелось бы избежать. Ну и во-вторых, если на деревню набредет караван из другого племени или даже просто отряд, то они первым делом займутся как раз детенышами, которые, впрочем, и сами могут вполне выжить, ведь провизии мы оставили им более чем достаточно и ее хватит не меньше, чем на целый год. Ведь именно потомство в мире Айсилор считается самым главным ресурсом, как, впрочем, и сложные в постройке деревни, потому как обнаружить на глубине водную артерию невероятно тяжело. Мы с Сибией еще долго разговаривали, казалось, на самые разные темы, касающиеся мира Айсилор. Притом делал я это не только потому, что мне требовалась ее более качественная осведомленность, но и просто получая от этого удовольствие. Ведь в моем окружении существ с высоким уровнем интеллекта довольно мало, и даже разговаривать с не слишком большой задержкой в ответных реакциях было действительно приятно. Словно даже такая мелочь позволяла вспомнить времена моей молодости и наличие у меня настоящей семьи. Впрочем, я не забывал, что все это только иллюзия моего сознания, вернее говоря, та реальность, которую мне удалось создать, погружая в глубины лжи всех вокруг себя. Ведь та же себе столь обходительна и в ее взгляде и мыслях просматривается трепет лишь потому, что для нее я самый настоящий бог. Неважно какой, злой или добрый, мою чернокожую помощницу это совершенно не волновало, лишь сам этот факт ввергал ее в священный трепет. При том, что гоблина, будь он хоть 10 раз высшим, или даже довольно могучим существом, но в целом смертным, себя воспринимала бы совершенно иначе, не выказывая такому захватчику ее жизни и сотой доли того обожания, которое я ощущал прямо сейчас. Причем это касалось не только моей помощницы, это касалось абсолютно всех существ, окружавших меня, и даже по-настоящему могучего Тарака Кровавого. Благо мой высоко развитый интеллект и, что главное, два параллельных сознания не давали мне обмануть себя самого, не забыть, кем я являюсь на самом деле. Потому что главное не забыть, что мои возможности уж точно не безграничны. Ведь как не возгордиться, если даже нападение Круза Ашатана и его телохранителей на мой осколок, или как его называют подчиненные, божественный домен, бойцы восприняли не как мое упущение или ошибку, а как проверку, с которой они не справились, только и всего. Да и поведение Тарака, которого удалось ввести в заблуждение, в этот туманный морок лживых событий, кого-то другого могло опьянить не хуже крепкого вина. Что же касается добычи с первой деревни, которую захватили мои личные гвардейцы, то она ожидаемо не удивила, и даже не порадовала. Однако это было вполне естественно, ведь все же цели для своих подчиненных я подбирал не как лорд, исходящие из проведенной заранее разведки, не выбирая скрупулезно самые лакомые и прибыльные точки и объекты интереса, такие как скопление шахт по добыче кристаллов эссенции льда на окраине этой провинции, а всего лишь исходя из необходимости получить хоть что-то для усиления себя и моей личной армии в целом. Поэтому что-то действительно ценное добыть, естественно, не удалось. Хотя надежда небольшая на выпавшие или добытые в сокровищнице карты навыков, конечно, присутствовала. Однако, как итог, кроме 273 пустышек F-ранга и 4 E-ранга, 28 с навыком владения оружием, и 39 с мусорными навыками, и ладно бы связанными с охотой или чем-то подобным и имеющим хоть какую-то цену, так нет, всякое шитье, теплый мех и прочий хлам попался. Так вот, дельных навыков с морозных обезьян как ни жаль, так и не выпало. При том, что особенно неприятно, сродство с холодом с их чемпионов Йети тоже добыть не удалось. Хотя системного оружия захватить вышло порядочно, целых 284 карты со всевозможными копьями и даже мечами, как раз подходящих размеров для моих крупных полуарахнидов. Вместе с тем, бедность в деревне просматривалась в очень малом количестве оружия Е-ранга, всего 31 экземпляр был на вооружении их чемпионов. Благо, это были их излюбленные массивные копья, которыми, впрочем, как раз наиболее удобно сражаться со свирепыми чудовищами мира Айсилор. Впрочем, моим тикхартам ростом выше 10 локтей и тхагаси, соответственно, это оружие все равно можно было использовать, пусть не для полноценного сражения, но хотя бы как возможность добивать своих врагов, после того, как те оказывались изорваны на куски их когтями. Хотя Мириот пока вполне справлялся с этой задачей моим ржавым мечом гиганта. Тикхарты же, будучи инициированы в существ системы, ожидаемо получили статус монстров, как и соответственно возможность напрямую поглощать ос из тел убитых ими врагов. Однако, так как это было не самым эффективным способом заработка очков системы, себе я приказал использовать гигантов более правильно, лишь для перелома вражеских оборонительных рубежей и укреплений, тогда как сбор трофеев оставить рядовым гвардейцам. В то же время это касалось только вышеупомянутых трофеев, добытых именно на острие клинка или когтей, тут как посмотреть еще. Потому как в сокровищнице ценные карты все же обнаружить удалось, пусть и не так много, как хотелось бы, но и деревня эта маленькая уж точно не была. Однако и этой добычи было не слишком много, потому что недавно не только в этой деревне, но и в целом в этой части провинции проходили сборщики податей. Хотя, если быть честным с самим собой, не будь подати собраны, на подобные нападения сейчас явно отсутствующий глава этой провинции, а точнее титан с ранга, отреагировал бы незамедлительно. Все же не просто так именно в этот период лорд отправил своих солдат в мир Айсилор, чтобы пощипать уже опустевшие хранилища морозных обезьян, которые, впрочем, теперь, по сути, и не охранялись. Как минимум это касалось дополнительных гарнизонов, с могучими предводителями, которые как раз имели даже ментальную связь с крупными городами в глубине земель морозных обезьян. Иллюстрация. Морозный титан с ранга, один из хранителей этого невероятно могучего и к тому же огромного мира Айсилор. Так что обнаруженные 34 карты навыка малое сопротивление холоду F-ранга можно было считать хорошей добычей. Потому как выпадал навык не с самих морозных обезьян, довольно цивилизованных к слову и все равно согревающихся в пещерах, а из диких ледяных каракалов, словно вечно живущих в снегу. Опять-таки пусть не в этом мире, но ценность карты представляли не меньше чем 50 ос за каждую. Всевозможных же навыков острые когти, ядовитые ледяные клыки и жесткая кожа, развить которые к слову до Е-ранга было невозможно, набралось целых 91 штука. Лично для меня и даже моих солдат нечто подобное вряд ли пригодится по многим причинам. Хотя в будущих экспериментах по спонтанным мутациям что-то из захваченного ассортимента можно попытаться совместить с уже имеющимися картами навыка. Да и всегда можно продать их в будущем. В том же мире Тисер скупают, пусть и дешево, но практически все без исключения карты из других миров. Из более ценной добычи имелось 117 бездонных сумок F-ранга, ну и конечно 3 десятка качественных зачарованных доспехов чемпионов Йети, также более 400 образцов брони местных ополченцев. Качество там конечно оставляло желать лучшего, да и тальтира в составе их металла не было, но свою цену они тоже имели, как и чуть больше 200 слабых амулетов и оберегов. К сожалению, вот алхимических ингредиентов найти не удалось, по всей видимости, их забрали все подчистую сборщики податей. Также вырезанные ледяные кристаллы из тел поверженных мной диких троллей внесли существенную лепту в общую добычу. 9 фонящих грязной стихиальной энергии льда кристалла, стоимостью не меньше 1000 очков системы. Это, конечно, не те крупные камни, которые приказал добыть лорд, ценой в 10 тысяч ос, хотя я бы оценил их, конечно, куда дороже, но именно такие данные выдал нам Тарак. Впрочем, это было не так важно, ведь сотню этих крупных кристаллов нужно было сдать обязательно, и в общий зачет премии они не шли. Однако, что главное, на самом деле все эти трофеи, конечно, были важны, особенно если удалось бы добыть что-то из навыков или оружия Д-ранга. Вот только в основном деревню атаковали мои гвардейцы ради очков системы, и вот именно их количество меня не порадовало. Потому что из общего количества поглощенных во время штурма деревни 29504 ОС в накопителях себе осталось всего 5704 ОСа, именно столько перекочевало в мои накопители. 01 1020 13 902 30 000 7 632 10 000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. При том, что я заранее раздал приказы, вот только траты оказались все равно выше моих ожиданий, и это не говоря о будущей необходимости улучшать новые навыки моим подчиненным. Кстати, в принципе, траты выходили даже слишком огромными, если пытаться получить из моих подчиненных действительно могучую армию. Так что, как и всегда, приходилось идти на компромиссы. Тикхартам я приказал, точнее их симбиантам древлим, улучшить параметры гигантов на 4 единицы инстинкта и восприятия, доводя их до 21 единицы. Таким образом, их боевой потенциал не только перешагнет рубеж в 20 единиц, что сделает реакции этих огромных демонов на порядок быстрее, но и значительно повысит их выживаемость в бою, и того позора, что случился с тикхартами при встрече с Крузом Ашатаном, более не повторится. Во всяком случае, я на это очень надеялся. К тому же, во время боя паразит с довольно низким уровнем интеллекта относительно уровня инстинктов тикхартов сливался с сознанием гиганта и лишь давал общие команды. Сражались же огромные демоны самостоятельно, отдавшись бою, как и прежде, направляемые своими инстинктом. Впрочем, говоря на чистоту, это была уже работа древли. Можно, конечно, было поднять уровень интеллекта симбиантом, вот только это уже для меня могло быть невыгодно и в определенной степени даже опасно, в некоторой перспективе. Однако в целом этим монстрам большого смысла еще расти в уровнях я не видел. Слишком это было накладно, и в процентном соотношении их эффективность вырастала чересчур слабо. Хотя в будущем, если удастся добиться в их случае удачной спонтанной мутации верхней пределы их уровней, возможно, и придется пересмотреть, к примеру, для доведения их навыков до Д-ранга. Именно поэтому я приказал поднять им уровни только до 5-го, попросту чтобы их резерв ОС был равен 200 единицам, чтобы в будущем не приходилось слишком часто собирать с них опыт. Как итог, на 4 тикхартов ушло 2400 ОС, да и в целом я не видел перспективы в этих чудовищах. Да, они были огромны и чрезвычайно сильны, вот только, как показал опыт сражения с Крузом Ашатаном, для серьезного противника они никакой угрозы не представляли, а с учетом их неразумности их дальнейшее усиление было под большим вопросом. Хотя, возможно, в будущем я и пересмотрю эти планы, если обстоятельства изменятся. Да и в целом, с учетом того, что на каждый новый уровень эти демоны требовали по 40 дополнительных ОС, и это на Е-ранге, их развитие было дороже даже, чем мое собственное, и это при том, что характеристик на уровень они получали всего 2. Чрезмерно уж слишком, видимо, могучие эти демоны в глазах системы оказались, или же виною этому были их врожденные навыки, такие как регенерация на уровне Д-ранга. Тхагаси же потратил по моему приказу на поднятие 15 уровня целых 1900 ОС, так еще и на прорыв границы характеристики сила в 30 единиц еще 400 ОС, благо наличие древля в его теле повысило шансы на успех. Так вот, получив 20 свободных очков характеристик, Мириот повысил наконец интеллект до 20 единиц, вложив в него 5 очков, надеюсь, не только став умнее, но также обезопасив себя от захвата своего разума паразитом. К тому же, уравновесив этот параметр с ловкостью и восприятием, став на порядок эффективнее, а также доведя уровень силы до 40 единиц, вложив 15 очков, став в итоге крупнее и выше еще почти на 4 локтя. Кстати, в целом, перегнав теперь по габаритам тикхартов, достигнув 15 локтей роста, да и вес его явно перевалил за 10 тысяч мер. Однако в маневренности пока Тхагаси сильно не потерял, что в целом было предсказуемо, все же он не повышал вес своего тела довольно спорным навыком «Стальные кости», точнее, спорным было именно его развитие в моем случае. Мириот же пока в своей скорости и мобильности не потерял, от того уровня, который показывал в тренировках со мной. Мое же второе сознание уже обдумывало, сколько потребуется металла, чтобы создать для такого гигантского монстра техноброню. Ведь промышленный комплекс позволял масштабировать отсканированные детали, а значит, в теории создать огромный, так сказать, муляж экзокостюма-крушитель Зертас возможно. Дополнительно снабдить его сплав толикой руды Тальтира и наложить ряд зачарований, а наличие в будущем у Тхагаси магического источника позволит ему поддерживать их работу. Таким образом, пусть по-настоящему боевая мощь Мериота не увеличится, как минимум сильно, но вполне обоснованные опасения гигант будет вызывать даже у могучих противников. Да и мои гвардейцы завороженно смотрели на преображение этого синекожего гиганта. Кто-то из моих подчиненных даже всерьез обдумывал стать таким же огромным, мечтательно рассказывая сослуживцам, как будет топтать когда-нибудь этих проклятых визгливых нурглов, так чтобы вся его деревня родная слышала этот визг.